3 Ездры, глава 8. Он отвечал мне и сказал: «Этот век Всевышний сотворил для многих, а будущее для немногих. Скажу тебе, Ездра, подобие, как если спросишь землю, она скажет тебе, что дает очень много вещества, из которого делаются глиняные вещи, а немного праха, из которого бывает золото, так и дела настоящего века. Многие сотворены, но немногие спасутся». Я отвечал и сказал: «Душа, пожри смысл и поглоти мудрость. Ибо ты обещала слушать и пожелала пророчествовать, а тебе дано время только, чтобы жить. О, Господи, неужели ты не позволишь рабу твоему, чтобы мы молились перед тобой о даровании сердца нашему семени и разуму возделания, чтобы произошел плод, которым мог бы жить всякий растленный, кто будет носить имя человека? Ты един, и мы единое творение рук твоих, как сказал ты. И как же ныне в чреве матернем образуется тело, и ты даешь члены, как сохраняется твое творение в огне и воде, и как 9 месяцев терпит в себе твое же создание, твою тварь, которая в нем сотворена. И хранящее, и хранимое, и то, и другое сохраняются, и чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в нем произросло. Ты повелел из самых членов, то есть из сосов, давать молоко, плод сосов. Да питается созданное до некоторого времени, а после передаешь его твоему милосердию. Ты воспитал его твоею правдою, научил его твоему закону, наставил его твоим разумом. И умертвишь его, как твое творение, и опять оживишь, как твое дело. Если ты погубишь созданного с таким попечением, то по велению твоему легко устроить, чтобы и сохранялось то, что было создано. И ныне, Господи, я скажу о всяком человеке, ты больше знаешь, но скажу о народе твоем, о котором болезную, о наследии твоем, о котором проливаю слезы, об Израиле, о котором скорблю, об Якове, о котором сокрушаюсь. Начну молиться пред тобой за себя и за них, ибо вижу грехопадение нас, обитающих на земле. Но я слышал, что скоро придет судья. Посему услышь мой голос, вонми словам моим, и я буду говорить перед тобою». Начало слов Ездры, прежде нежели он был взят. «Я сказал: Господи, живущий вечно, которого очи обращены на выспреннее и небесное, которого престол неоценим и слава непостижима, которому с трепетом предстоят воинства ангелов, служащих в ветре и огне, которого слово истины и глаголы непреложны. Повеление сильно и правление страшно, которое взор иссушает бездны, гнев расплавляет горы, и истина пребывает вовеки. Услышь молитву раба твоего, и вонми моленью создания твоего. Доколе живу, буду говорить, и доколе разумею, буду отвечать, невзирая на грехи народа твоего, но на тех, которые тебе в истине служат. Не обращай внимания на нечестивые дела язычников, но на тех, которые заветы твои сохранили среди бедствий. Не помышляй о тех, которые перед тобой лживо поступали, но помяни тех, которые по воле твоей познали страх. Не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону твоему. Не прогневайся на тех, которые признаны худшими зверей, но возлюби тех, которые всегда надеются на правду твою и славу. Ибо мы и отцы наши такими болезнями страдаем, а ты ради нас, грешных, назовешься милосердным. Если ты пожелаешь помиловать нас, то назовешься милосердным, потому что мы не имеем дел правды. Праведники же, у которых много дел приобретено, по собственным делам получат воздаяние. Что есть человек, чтобы ты гневался на него, и род растленный, чтобы ты столько огорчался им? Поистине нет никого из рожденных, кто не поступил бы нечестиво, и из исповедующих тебя нет никого, кто не согрешил бы. В том-то и возвестится правда твоя и благость твоя, Господи, когда помилуешь тех, которые не имеют существа добрых дел. Он отвечал мне и сказал: «Справедливо ты сказал нечто, и по словам твоим так и будет. Ибо истинно не помышляю я о делах тех созданий, которые согрешили прежде смерти, прежде суда, прежде погибели, но услаждаюсь подвигами праведных и воспоминаю, как они странствовали, как спасались и старались заслужить награду. Как сказал я, так и есть. Как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все посеянное сохранится со временем, и не все посаженное и укоренится, так и те, которые посеяны веки сем, не все спасутся. Я отвечал и сказал: «Если я обрел благодать, то буду говорить. Как семя земледельца, если не взойдет, или не примет вовремя дождя твоего, или повредится от множества дождя, погибает, так и человек, созданный руками твоими. И ты называешься его первообразом, потому что ты подобен ему, для которого создал все, и которого ты уподобил семени земледельца. Не гневайся на нас, но пощади народ твой и помилуй наследие твое, а ты милосерд к созданию твоему». Он отвечал мне и сказал: «Настоящее настоящим, а будущее будущим. Много недостает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание мое более меня, хотя я часто приближался к тебе самому, а к неправедным никогда. Но и в том дивен ты перед Всевышним, что смирил себя, как прилично тебе, и не судил о себе так, чтобы много славиться между праведными. Многие и горестные бедствия постигнут тех, которые населяют век в последнее время, потому что они ходили в великой гордыне. А ты заботься о себе и подобном тебе, ищи славы. Ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость. Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад, в забвение. Прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия. Не старайся более испытывать о множестве погибающих, ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон его и оставили пути его, а еще и праведных его попрали. И говорили в сердце своем: нет Бога, хотя и знали, что они смертны. Как вас ожидает то, о чем сказано прежде, так и их жажда и мучения, которые приготовлены. Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные обесславили имя того, кто сотворил их, и были неблагодарными к тому, кто предуготовил им жизнь. Посему суд мой ныне приближается, о чем я не всем открыл, а только тебе и немногим тебе подобным». Я отвечал и сказал: «Вот ныне, Господи, ты показал мне множество знамений, которые ты начнешь творить при кончине, но не показал, в какое время».